костру. Теперь лишь настольная лампа, рассеянный свет. Что-то проходит мимо, тебе становится не по себе. Это был новый день, в нем тебя нет. Теперь, когда за...